Глава 12. Не то чтобы дожди шли вообще непрерывно, но лили каждый день, а прохлады с собою не приносили, так что Никита Петрович чувствовал себя словно в бане. И такая его вдруг взяла тоска, такая хандра накатила, что захотелось тут же выпить, и много. А еще захотелось в баньку, да не одному, конечно же, а с грудастой ключницей Серафимой, чтобы было кому за квасом сгонять, да спину попарить. С другой стороны, Марта же есть. А бане тут и не надобно. В бочку воды натаскать или просто искупаться в заливе. «Марта, душа моя, эй!» Потянувшись, позвал Бутрулин. Марта нынче жила в том же реквизированном доме, что и сам Никита. Места хватало, и никто с осуждением не придирался. Разве что Карлов пару раз хмыкнул, да подмигнул ей. «Ай, хороша девка!» Впрочем, не девка, а юная баронесса Марта фон Эйзекс. Или правильнее, Эйзексе. Да нет же, Эйзексне. Тьфу ты, язык сломаешь, чертова чухонца. Деревенька сия была не так и давно пожалована девушке за особые заслуги. Пожалована русским государем, царем Алексеем Михайловичем и хлопотами Никиты Петровича. Как жаловалась Марта, денег землица не приносила. Одни расходы да титул, это да, баронесса. Из тех, кого в соседней Польше презрительно именовали загоновой шляхтой, а ежели по-русски — гольшмоль перекатная. Однако, с другой стороны, все-таки баронесса, дворянка, пусть и не наследственная и государевой милостью, все равно замуж такую взять для русского дворянина-однодворца Бутрулина вовсе не зазорно, никто слова худого не скажет. Правда, самой Марте придется православную веру принять, да перебраться к мужу в хоромы. Поедет она под Тихвин? Станет ли в хоромах сиднем сидеть, как верной жене на Руси положено? Ой, вряд ли. Хотя в том же Тихвине, хоть и монастырский посад, а все же многие жонки себе на уме, обычаи в домостроевских не признают, мужей почем зря гоняют, и даже в лоцмана ходят. Никита Петрович самолично таких жонок знал и не осуждал ни разу. Вот и Марта себе дело найдет. Правда, коли вдруг мужа гонять попробует. Ух! Марта! «Да ты спишь там, что ли?» «Проснулась уже». Из дальней комнаты донесся приглушенный девичий смех, разговоры. «Это верно. Черноголовая квада уже к своей хозяйке проскочила незаметно. Комнаты были выстроены анфиладой, так что мимо Бутрулина не пройдешь. Однако спал Никита Петрович крепко. Сейчас оденусь, ква помогает». «Да, в разных постелях спали. Приличия хотя бы для виду блюли. Ну да, ну да». Вот ведь нашла себе подружку. А с другой стороны, квада девушка проворная, справная и очень даже не глупа. С назойливостями никакими больше к Никите не лезла. Понимала, Марта нынче здесь главная. Вот опять хохот. Над девком зол, Бутрулин про себя хмыкнул. Привязалась баронесса к своей черной служанке, понятно. В родной Тонарве в бедности простолюдинка росла. И никаких у нее служанок не было, ни черных, ни белых. И это хорошо. Из грязи да в князи ценить свое положение будет. И мужа боготворить так-то. Справная супруга выйдет. Одно подозрительно. Марта что-то ни разу не забеременела, не понесла. Но и тут оправдалась, сказала, не время еще. А как время придет? Так родит запросто и не один раз. Во как, по хотению. Вот уж точно, чертовка ведьма. Ой, не зря ее в Нарве на костер хотели отправить. Ой, не зря. А ведь и встретились они не зря. И надо же, где? В Африке. Божий промысел. Иначе и объяснить нельзя. А если бы не встретились? Могло бы так быть. Да запросто. Господи, Господи, спасибо тебе за все. Вытащив с груди крестик, молодой человек встал на колени рядом с ложем и принялся истово молиться, время от времени кланяясь и осеняя себя крестным знамением, как и положено православным, справа налево. «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, за то, что упасаешь меня, беспутного грешника, во всех делах, за то, что милостив, за то, что дева моя, дланью твоей ныне со мною». «Ой!» Марта всегда проявляла уважение к религиозным чувствам, вот и сейчас не вошла, а терпеливо ждала за портирою. «Господи, благодарствую тебя за все». «Ну, заходи, что там прячешься?» «Жду, когда помолишься, милый. Дело ведь важное. Это ты права». Поднявшись на ноги, Бутурлин распахнул объятия. «Ну, входи же, входи, дай обниму тебя, сердце мое». Ах, до чего же она была хороша. Стройненькая, с большими сияющими глазами и темными локонами, уложенными в затейливую прическу. А как ей шло это платье? Самое простое, домашнее, из тонкого батиста цвета слоновой кости. Тонкая талия, лиф с жемчужными пуговицами под цвет глаз, белый кружевной воротничок, тронутая африканским загаром грудь, плечики, тоненькая серебряная цепочка на шее. Вроде бы скромно все, а глаз не оторвать. «Ты что так смотришь?» Ну и спросила. «Ах, реснички дрогнули, порозовели щечки. Ух, и краса!» Спросила, как будто не знала ответа, ага. «Сама знаешь, моя юная фройлен». Обняв возлюбленную, Бутурлин крепко поцеловал ее в губы. «Соскучился, милая». «Я тоже. Купаться пойдем?» «Так дождь же. Да вон солнышко. Вон, за тучами облаками, видишь?» «Нет, надо бы на все ж таки окунуться, а то жарко, как в бане». «Ну что ж, коли так хочешь, только за дальний пирс пойдем». «Как скажешь, сердце мое, как скажешь». Такой вот небольшой компанией они и вошли. Никита Петрович, Марта и чернокожая аквада с большой корзинкой на голове. В корзинке было видно свежие лепешки и мягкий козий сыр. А еще фрукты. Стоял уже конец апреля, местные лютеране не так давно отпраздновали Пасху. Никита же высчитал Пасху православную и считал, что пора разговеться, хоть и не так ревностно держал пост. Дождь снова припустил, едва вышли, но тут же кончился, просто брызнул. В палевом небе выглянуло, сверкнуло солнышко. Надолго ли? А никуда не денешься, сезон дождей. Что уж, поистине, лучше бы просто постояли голыми под дождем. Щурясь от солнца, засмеялась юная баронесса. А то придумал купаться. Бутурлин спрятал улыбку. «Это ты так говоришь, потому что плавать не умеешь». «Это я-то не умею, не умела бы, не жила». На миг посмурнев взглядом, девушка вспомнила, как нырнула в Нарву реку прямо с крепостной башни. Спасалась от пыток, от костра. Судьи подумали, утонули. «Ага. Сейчас посмотрим, кто там плавать не умеет. Ква, помоги». С помощью служанки Марта живо сняла платье и, оставшись голенькой, тут же бросилась в воду. Нырнула, поплыла. За ней уже поспешил и Никита Петрович. Ква, они не стеснялись. Да кто вообще стесняется слуг? Но то ведь они и слуги. Укромное местечко сие располагалось сразу за дальним причалом. Густые заросли, густые деревья с раскидистыми ветвями скрывали от посторонних глаз узенькую песчаную полоску. Белый песок, спокойное, уютное место, волны сюда не доходили. А ну-ка наперегонки, как скажешь. Да что ты брызгаешься-то? А вот тебе вот. Ну что, поплыли? Вон до того камня. Ага, раз, два, опа. Марта приплыла первой. Молодой человек уступил, чего уж, знал, девчонке будет приятно. Ага, ага-га, ну, что ты теперь скажешь? Забравшись на камень, девушка выпрямилась и осмотрелась. Ногая русалка. Ах, да чего ж хороша. Невдалеке у пирса, подняв часть парусов, отдавала концы зеландская мачта, трехмачтовое голландское судно. Видать, готовились отойти. «Эй, подождите, подождите, говорю. Мы договаривались с капитаном». По пирсу к мечте, спотыкаясь, бежал какой-то сутулый человек в длинном плаще. Впрочем, почему какой-то? Марта прекрасно его разглядела, узнала. И, подумав о чем-то своем, закусила губу. «Что там такое, милая? Что видишь?» «Да ничего интересного. Зеландская мечта отходит». «Решились все-таки». «Давно собирались». Пожав плечами, девушка улыбнулась, вскрикнула и, вытянув руки, бросилась в воду. Вынырнув, обняла возлюбленного за плечи, с жаром поцеловав в губы. И тут же отпрянула, расхохоталась. «Догоняй!» «Вот же чертовка!» «Ну погоди, поймаю!» «Поймай, поймай!» Хрупкая девичья фигурка, милая полудетская личика, такое невинное, родное. Марта выскочила на берег, оглянулась и побежала к кустам. «Бегите за ней, господин!» Глянув на Бутурлина, засмеялась Квада. «Самое время для любви, а я посторожу, чтобы никто тут не подошел лишний». Девчонка ждала за кустами, нетерпеливо облизывая губы. Мокрая, ногая и невозможно красивая. Подбежав, Никита схватил одолиску в охапку и осторожно опустил в траву. Мокро, конечно. Да нынче тут все мокрое, сезон дождей. Насладившись друг другом, молодые люди вернулись на пляж к черноголовой компаньонке-служанке. Оделись, уселись на расстеленную под раскидистыми ветвями циновку, разлили по кружкам вино. «А что, кстати, с господином Шмидтом?» — выпив, как бы, между прочим, спросила Марта. «Говорят, губернатор велел посадить его под арест. Под домашний». Снова разлив вино, Никита Петрович хмыкнул. «И не посадил, а только лишь собирался. Много чего напортачился и господин. Помнишь, после пожара устроили проверку в канцелярии? А? Скорее всего, Шмидту не уйти отсюда. Ну надо же, вон оно как». Округлив глаза, девушка вдруг рассмеялась и махнула рукой. «Откровенно говоря, да и черт с ним. Просто так?» — спросила. «Ой, не просто так, ой, не просто так. По пирсу-то на зеландскую мечту именно он, Самуэль Шмидт, и бежал. И хорошо бы, коли б убрался отсюда куда подальше. Очень бы было хорошо. А мечта, она куда идет? В Амстердам?» «Да нет. Она как раз из Амстердама. Говорят, в Анголу собрались». «В Анголу. Милый, я слышала, голландцы активно скупают земли. Не только они. Англичане тоже. Да всяк, у кого деньги есть». «А?» Поставив кружку на циновку, Марта умильно заглянула Никите в глаза. «Давно хотела попросить. Возьми меня с собой в Акру. Глюкштадт ведь завтра отходит, да?» «Да, завтра». Бутурлин с подозрением взглянул на хмурое небо. «Хенрик посылает взглянуть, как там стройка. Ну, факторию строим. И что тебе там делать в Акре? Там сейчас ни рынков, ни торговли, никакого приезжего народу. Дожди. Скучище. Да и мы туда всего-то на 2-3 дня. И все же, нам ведь с тобой там скучно не будет, да?» «Уж, конечно, уговорила. Кто б сомневался-то?» Глюкштадт пришвартовался в гавани Акры к вечеру следующего дня. Была, кажется, суббота. В кирхе звонили колокола. Наемники во главе с Герхардом Лансом остались в Карлсбурге. Так что на фрегате находился лишь его родной экипаж во главе с капитаном Ван Хеленом, да две пассажирки — Марта и Квада. Зарядивший с утра дождь вовсе не помешал кое-кому из моряков отпроситься в кирху на воскресную службу. И людей набралось вполне прилично — около полусотни человек, свободных от вахты. С ними отправились и Марта с Ква. Бутурлин же, прихватив с собой карго и парочку человек охраны, занялся факторией. На удивление местный подрядчик и мелкий работорговец Мванга «Узкая борода» оставленные ему средства не пропил и не растратил, а весьма разумно вложил, куда и следовало — в строительство. Увидев все, Никита Петрович глазам своим не поверил. И стена уже была выстроена, и вполне добротного вида ворота. А самое главное, почти все постройки сияли новенькими черепичными крышами. Так что заселяйся хоть сейчас. «Нет-нет, сейчас не получится», — все же возразил польщенный похвалою подрядчик. «Еще понадобится месяца 3 на внутреннюю отделку и мебель. Смету я вам тутчас же покажу. Да, сосед наш, великий вождь Футу Нгона Макиата, прислал сюда одну свою деву, учиться на сметчицу. Мы поначалу думали насмешка, а нет». Дева-то оказалась умной, быстро всему выучилась, и сейчас для нас она сметы делает. Не задорого, все ж ученица еще. Да вы ее должны бы помнить, мой господин. Потеребив бородку, Ванга высунулся в оконный проем. Эй, зайди-ка. Звали? Вошедшая, смуглая юная красотка с забавными косичками, держала себя чрезвычайно серьезно и по-деловому, так что без смеха не взглянешь. Никита Петрович себя и не сдерживал, узнал. «Нкула, господин капитан, рад, что ты здесь. Кстати, и твои подружки тоже. Ой, я бы с ними повидалась. Они на корабле?» «Ну да. Ой, нет, в кирху пошли, кажется». Кроме составления строительных смет, юная воительница уже здорово наловчилась говорить по-немецки. Бутурлин даже не преминул похвалить. «Я и по-голландски могу. Голландцев здесь много. И пока еще совсем немного, на языке англичан». Красотка, несомненно, зарделась бы, как бы не цвет кожи. А как блестели ее глаза, какая улыбка играла. Никита Петрович подумал вдруг, что, наверное, у негров все-таки есть душа. Ну, не у всех, конечно. А вот Нкула, Ква. У них же не может не быть души. Ясно ведь? И Господу они тоже угодны. Так, кстати, считали курлянцы, причем вполне официально, с подачи своего деловитого герцога Якоба фон Кетлера, потомка гроссмейстеров-меченосцев. Кое, говорят, гоняют сейчас шведы и в хвост, и в гриву. Ох, бедная Курляндия. Вернее, пока что еще богатая, но король шведский Карл Густав быстро сделает ее бедной. Это как пить дать. А с чернокожими курлянцы обращались как с белыми. Да и многие шведы и датчане тоже. Да хоть тот же Карлов. Зря, что ли, ему сразу дали воинов. И принц Ашанти Асиатей тоже ему помогал. И вполне бескорыстно. Принц — благороднейший человек, несмотря на то, что черный. Как и военный вождь Нкрумов, славный Оконса, с которым запросто можно и в огонь, и в воду. Впрочем, это же не простые негры, а местные дворяне, бояре даже. И, несомненно, у них есть душа. О как! Покачав головой, Бутурлин снова улыбнулся Нкуле, а про себя подивился нахлынувшим вдруг мыслям. Почему-то раньше ему в голову ничего подобного не приходило. Может, потому, что он тогда плохо знал черных? Квада здесь была своей. Акра располагалась на земле Нкрумов, иначе именуемых Га. Именно через свою черную служанку-подружку и начала действовать Марта, причем очень активно. За 2-3 дня пребывания Глюкштата в Акре нужно было успеть сладить одно и наиважнейшее дело, ради которого юная баронесса и напросилась сюда. На воскресную службу в кирху пришло много народа. В основном, конечно, белые, но были и черные, всем сердцем принявшие светлую христову веру, как выразилась Кла, недавно обращенная лютеранка. К удивлению Марты, служба оказалась весьма нескучной. Молодой пастор читал проповедь, потом все вместе пели псалмы. Кто этот высокий мужчина? Вон, в синем камзоле. А вот тот? А та дама в богатом платье с бриллиантами. Исподволь Марта спрашивала служанку, а та уже, в свою очередь, тормошила стоявших рядом черных. Местные, они хорошо знали всех. Высокий герр Шнайдер, бургомистр, немец из Бранденбурга. В перерывах между псалмами бойко докладывала черноголовая. Рядом его заместитель, еще чуть левее, длинноносый, из английской фактории. Вон тот, в завитом парике, швед, с ним супруга. А вон те двое — курлянцы. Курлянцы. Девушка вдруг улыбнулась. Почти земляки. Что-то не вижу голландцев. Что ты, моя краса? Испуганно перекрестясь, Ква замахала руками. Голландцы сюда не ходят. Поклонники Кальвина, схизматики. Ах, да-да. Покусав губу, Марта задумалась. А уж соображала она быстро. Спроси-ка, где они собираются? Ну, голландцы. И богаты ли? В своей фактории, моя госпожа. Добросовестно справилась служанка. У них там молельный дом. И да, эти схизматики очень богаты. Очень-очень, моя госпожа. У них тут это, главная контора компании. Ну, их голландской, вестэндской. А вот это Марта прекрасно знала и без Ква, навела справки. Что ж, пора было незаметно скрыться из кирхи. Ква, нам надо быстро уйти, и чтоб никто не видел. Ох, моя госпожа, и псалмов не допоем, не дослушаем. Да как-нибудь в другой раз. Что ж, моя краса, как прикажешь. Протиснувшись сквозь толпу молящихся, девушки вышли из кирхи и через 20 минут уже входили в ворота голландской фактории. Добротные каменные дома под черепичными крышами, окруженные высоким кирпичным забором, какие-то склады, конюшня. Целая крепость, возьми, попробуй. Слева от входа, из приземистого здания с высокой башенкой из красного кирпича, доносилось унылое пение. Видно, это и был молельный дом. «Как о вас доложить, госпожа?» Оценив дорогое платье, то самое голубое, и украшение, стражник подозвал слугу. «Я осмелюсь спросить, вы к кому и по какому вопросу?» «Самуэла Шмидт, баронесса из Карлсбурга», — скромно представилась Марта. «Господину Ван Левину, директору, по коммерческому делу, возможно, и взаимовыгодному». «Прошу вас немного подождать, госпожа». «Вот, прошу, садитесь». Слуга указал на небольшую скамеечку под навесом, окруженным кустами роз и акаций. На мокрой от дождя клумбе вовсю цвели тюльпаны, желтые, красные и даже сиреневые. «Ах, какая же красота!» — искренне восхитилась гостья. И как хорошо, друг мой, что вы говорите по-немецки. Мы здесь все говорим». Поправив перевязь с висевшим на ней палашом, приосанился стражник. «Или, по крайней мере, понимаем. Какие псалмы у них грустные!» Неодобрительно глянув на молельный дом, шепнула служанка. «Говорят, они таинство отрицают и даже не причащаются. И еще отрицают божественное спасение». Глядя на отошедшего к воротам стража, Марта скептически усмехнулась. «Считают, что все предопределено заранее. Вся человеческая судьба. Но ведь есть еще и Божья помощь. Госпожа, прошу за мной». Подойдя, поклонился слуга, худощавый молодой человек в черной, безо всяких украшений и куртке, таких же штанах и чулках. «Господин Ван Левин примет вас тотчас же. Как он выразился, нельзя заставлять даму ждать. Прошу, госпожа, вот крыльцо. А ваша служанка может пока подождать в приемной». Улыбнувшись, слуга постучал в двустворчатую дверь из резного красного дерева, потянул на себя бронзовую ручку, доложил, обернулся. «Придется немного подождать, моя госпожа. У господина директора сейчас посетитель, но он уже сейчас выйдет, ага». Дверь распахнулась, и на пороге приемной возник авантюрист и проходимец Жозео Алвиш собственной персоной. Выглядел он нынче неплохо. Свежая сорочка, недешевый камзол, светло-зеленый с серебряными пуговицами, широкие темные штаны, зеленые чулки, изящные туфли, да и парик. Но знакомую эту физиономию ни под каким париком не скроешь. Глаза двух авантюристов встретились. «Ха, и что ты здесь делаешь?» Узнав, недобро прищурился португалец. Кроме удивления и наглости, в темных глазах его явственно промелькнул испуг. «Меня зовут Самуэла, если забыл». Марта тут же поднялась на ноги, изобразив на лице самую радушную улыбку. «Можешь меня так и звать. Ну, здравствуй, старый друг». «И ты, здравствуй». «О, да вы знакомы, мои господа», — улыбнулся слуга. «Пойду доложу». Едва слуга скрылся в кабинете, баронесса ткнула предателя кулаком в бок и, наступив на ногу, зашептала, зло щуря глаза. «Не дай бог, ты что-то обо мне здесь расскажешь. Считай тогда не жилец. Глюкштадт в бухте видел? Да уж узрел. А что ты напала-то? Ничего я про тебя, как ты говоришь, Самуэла?» «Самуэла Шмидт, баронесса». Алвиш хмыкнул. «Ну, баронесса, ты и раньше хвасталась. Гад. Ладно ругаться-то. Я согласен. Самуэла так Самуэла. Мне-то что? Самуэла Шмидт». «Да запомнил». В этот момент из кабинета, наконец, вышел слуга. Поклонился, почтительно распахнув тяжелые створки дверей. «Прошу вас, моя госпожа». «Благодарю. Пока, Жозео». «И тебе до свидания, фройлен Шмидт». Подмигнув к Ваде, гостья взяла у нее небольшую квадратную корзиночку и вошла в кабинет. Солидный, с темными портьерами на окнах и большими резными шкафами со стенами, обитыми коричневым бархатом. Между окнами, под морским пейзажем в золоченой раме, за большим конторским столом, сидел столь же солидный мужчина лет 50, с крупным носом и круглым крестьянским лицом. Простой темный камзол, белый накрахмаленный воротник, ни парика, ни украшений, истинный упертый кальвинист. Впрочем, держался он весьма приветливо, лишь иногда поглаживал пальцами маленький серебряный колокольчик, звать слуг. «О, прошу вас, прекрасная фрау Шмидт, нечасто подобных красавиц заносят в наши пенаты. Садитесь вон на стул. Ах, фрау, мифрау», присев гостя скромно поправила юбку, «я еще не замужем. Хотя помолвлена, да». «Ах да, мифрау Шмидт, или лучше фройлен Самуэла». «Да-да, так лучше, Минейр Ван Левин. Называйте меня просто Гер Микаэль». Лицо чиновника осветилось самой доброжелательной улыбкою. «Хорошо, Минейр Микаэль, Гер Микаэль. Как вам будет угодно. Знаете, любезнейшая фройлен, я здесь пристрастился к одному китайскому напитку. Называется чай. Может, слышали? Ну да. Так я сейчас велю приготовить. Эй, Каспар, Каспар». Директор позвонил в колокольчик. В кабинет заглянул слуга, тот самый парень. «Сделай-ка нам чай, дружище». «В сей момент, мой господин». «Ну вот». Голландец довольно потер руки и, склонив голову на бок, спросил. «Так что же вас привело к нам, милая фройлен Самуэла? Мне передали какой-то коммерческий интерес». «Да». Марта не собиралась тянуть. Действовать надо было быстро. Еще этот чертов Алвиш откуда-то взялся, чтоб его черти побрали. Вы ведь покупаете земли на побережье, так? Не только на побережье, фройлен Шмидт. Ван Левин вмиг сделался сух и официален, ведь речь зашла о деньгах, а деньги — вещь серьезная и не терпят никакого флирта. Вот. Столь же серьезная баронесса достала из корзиночки бумаги. Это генеральная доверенность, герр Ван Левин. Это то, что я замещаю губернатора, справка. А это кадастровый план. Изволите взглянуть? Да-да-да, конечно. Водрузив на нос очки, голландец принялся внимательно изучать документы, время от времени поднимая глаза и буравя посетительницу отнюдь непраздным взглядом. Так-так, от Белой скалы до рифов и от гавани Карлсбурга до диких саван. Так это все шведские земли, а? Наши земли, герр Левин. Смотрите доверенность. Ах, ну да, ну да. Все верно. И печать, и все подписи. Осмелись спросить, почему в качестве второго доверенного лица выбрали женщину? О, прошу простить, столь юную фройлен. Вопрос врасплох не застал. Марта готовилась всерьез, время было. Я там единственное знатное лицо, баронесса. Ах да, это важно. Для нас, голландцев, честно говоря, не очень. А вот для всех остальных? Понимаю, да. Все правильно. И сколько вы хотите получить? Гостья незамедлительно назвала сумму. 100 тысяч? Неподдельно изумился директор. Это же 50 дальнобойных пушек. 100 кулеврин. Ну, хотя бы 60. Сошлись на 75. Только частью талерами, а частью золотом. Юная баронесса покривила губы. И как мне все это тащить? Я бы хотела банковский вексель. О! Не сдержавшись, Ван Левин восторженно хлопнул в ладоши. Так это же самое простое. Какая вы, однако, умница. Я даже не осмелился предложить. Знаете, многие не понимают, не верят. Но Амстердамский банк, смею вас уверить, весьма надежен, весьма. Я слышала. Надеюсь, у него есть отделение в Ревеле? Или хотя бы в Риге? Конторы имеются и там, и там. Вам на какую выписывать? На Ревельскую. Предупреждаю, фройлен. Договор будет в банковских флоринах. Это... Я знаю, что такое банковские флорины. Ах, какая ж вы. Примите мое восхищение, милая фройлен. Я так понимаю, кроме справки, еще надо будет подтвердить мою личность. Так на Глюкштате это корабль. Я видел, стоит у причала. Оторвавшись от бумаг, директор поднял глаза. Но, милая фройлен Самуэла, вам уже совершенно не нужно ничего подтверждать. Я невольно слышал, как вы только что беседовали с неким господином Алвишем. Вы с ним хорошо знакомы? Так, друг дружку знаем, да. Вот и славненько. Прошу поставить подпись вот здесь и здесь. Марта внимательно глянула на цифры. А почему здесь, на отдельной бумаге, еще 10 тысяч? Банковский процент, милая фройлен. Чиновник быстро опустил глаза. Юная баронесса хмыкнула. Знаем, знаем, какой процент. Что ж, каждый делал свой гешефт. Где, говорите, подписать? Ага. С. Шмидт, взяв гусиное перо, старательно вывела Марта. Точно так же, как когда-то подписывал и сам бежавший в Анголу пройдоха. Слуга принес чай. Поболтали, попили. Даже тяпнули по чарочке рома. Обмыли сделку. Простившись, наконец, с очаровательной гостьей, директор Ван Левин радостно потер руки и от всей души возблагодарил Господа. Однако какой же нынче чудесный вышел день! Эта сделка, ах! Еще и лично себе удалось немного заработать. Да и господин Алвиш принес важные сведения о маршрутах и вооружении нескольких португальских судов. Запросил, правда, дороговато. Но сведения того стоили. Алвиш, Алвиш, ишь ты, с какими красотками знаком! А вообще, еще тот каналья. Но полезный, полезный, ничего уж. Жаль, придется с ним расставаться. Донесли, что за ним следили португальцы. За своим же вроде бы человеком. Зачем? Что-то прознали? Вероятно. В таком случае не сносить парню головы. Жаль, мог бы еще пригодиться. Не дурак, не болтун. И умеет вести дела даже весьма гм-гм, деликатного свойства. Посадить его, что ли, в тюрьму на год-другой? Или отправить на какой-нибудь дальний остров? А потом вытащить и опять приставить к делу. Да, пожалуй, что так. Хмыкнув, Ван Лейвен взял со стола колокольчик. «Каспар, ты же знаешь господина Алвиша? Так вот, сделаем так». В конце июня 1658 года от Рождества Христова легкий фрегат «Глюкштадт», выйдя из гавани Карлсборга, взял курс на Европу, домой. Командовал судном все тот же капитан Николаус Ван Хелен, русский помещик и преданный государев слуга Никита Петрович Бутрулин. Та же была команда и те же наемники во главе с бессменным своим ротным Герхардом Вансом, кроме тех, кто погиб и остался навеки в непроходимых африканских дебрях, царствие небесное им всем. Хенрик Карлов, директор и губернатор, тоже возвращался в Копенгаген, к семье. Прохаживалась по палубе и Марта в сопровождении черноголовой квады. Припекала, дул легкий бриз. Марсовый, юнга Эрик Сконтблат, внимательно обозревал синие воды Гвинейского залива. Вот что-то увидел, закричал. Прямо по курсу остров. «Остров», — в задумчивости повторил капитан. «Это Андаманга, сэр», — не отрываясь от штурвала, тут же просветил шкипер. «Маленький такой островок, безлюдный». «Вижу лодку», — снова закричал юнга. «Плывет наперерез, к нам». «Лодка?» Сунув под мышку зрительную трубу, Бутрулин с любопытством зашагал на полубак глянуть. За ним потянулись и девушки, и свободные от вахты тех, кто не спал. Утлый какой-то челн, оторвавшись от окуляра, пробормотал Никита Петрович себе под нос. А гребец кажется белый, только страшно оброс. Прям отшельник. А еще говорят, остров безлюдный. Отшельник? Дай поглядеть. Марта нетерпеливо приставила к глазу трубу и ахнула. Так это ж... Ну посмотри сам-то. Алвиш, посмотрев, хмыкнул капитан. Вот же сволочь. Он что же, не узнал Глюкштадт? Или ему уже все равно? Неужто попросится на борт? И не боится же петли? Не надо его брать, прищурившись, заявила Марта. Пусть там и пропадает на острове, ишь? Да возьмем. Подойдя, Карлов благодушно махнул рукой. Запрем пока в трюме, а в Копенгагене предадим суду, как и положено законопослушным людям. Эй, на судне, возьмите меня на борт, возьмите. Подплыв к борту корабля, жалобно заголосил португалец. «Я на все готов, на все!» «Не боишься, что вздернем на реи?» Склонившись с борта, язвительно осведомился Бутрулин. Моряки грохнули смехом. «Не боюсь, господин капитан. Тут змеи, крокодилы, москиты. Я тут умру. Марта, баронесса миленькая, ну хоть ты заступись!» «Возьмем!» Хмыкнув, кивнул Никита Петрович. «Христиане мы или нет?» «Только в трюме он отсиживаться не будет». «Боцман, сыщешь ему работу, самую тяжелую?» «Уж это запросто, сыщу». «Вахтенный, трап с левого борта». «Есть, господин капитан». Никита Петрович вернулся на родину лишь к Рождеству, еще успев поучаствовать в знаменитом сражении в проливе Зунде, закончившемся поражением шведского флота. Дело шло к миру, и разоренная войной Дания этого мира жаждала, и была готова пойти на уступки. Шведы все еще оставались сильны. Однако Россию куда больше тревожила Речь Посполитая. Со Швецией же царь Алексей Михайлович решил пока что заключить мир, тяжелый и, наверное, необходимый. Войны на два фронта Россия не потянула бы. Разоренная Дания, а тот еще был союзник. Немного отдохнув в поместье Марты под пока еще российским Кокенгаузеном, он же Куконос или царевич Димитров, Никита Петрович, получив новый приказ от наместника в Рифлянских землях, старого своего знакомца Афанасия Лаврентьевича Ордино-Щекина, немедленно примкнул к посольству во главе с князем Иваном Семеновичем Прозоровским, коего тоже хорошо знал еще со времен польской кампании. Прозоровский, красивый и статный мужчина с буйной темной шевелюрой и аккуратно постриженной бородою, встретил Бутрулина с радостью, обнял, усадил рядом с собой за стол на постоялом дворе. «Ах, Никитушка, хорошо хоть тебя прислали, а не какого-нибудь, прости господи, дурака. Честно тебе скажу, с поляками дела все хуже, а тут еще шведы». «То есть миримся?» Бутрулин покусал губу. «Миримся», — печально кивнул князь. «Но потянем, Юлика, возможно, время. Пока что перемирие заключим на год, а лучше на три. А там как пойдет. Нам бы пока с поляками сладить». «Да, Иван Семенович вдруг хитро прищурил правый глаз и склонил голову набок. «Как там с Африкой? Сладил государево дело?» «А ты сомневался, княже?» — покачал головой Никита Петрович. Князь дернул шеей. «Я? Сомневался? Ничуть!» — уточнил просто. «Как там ныне шведский Золотой берег?» «А никак!» — расхохотавшись, Бутурлин развел руками. «Нет больше никакой шведской Африки. Есть датская. А те не удержат, так будет голландская, французская, английская. Но шведской не будет». Прозоровский тоже рассмеялся. «Так значит, Карлу-то кукиш с маслом, а не золото, слоновая кость и рабы?» «Верно ты говоришь, Иван Семенович. Именно кукиш и есть. И даже без маслица». «Ох и молодец же ты, Никитушка. Давай-ка за тебя и выпьем». «Да, за исполненное государево дело». «Мне все обскажешь в подробностях, а я уж государю». «Хотя...» Князь ненадолго задумался и решительно замахнул рукой. «Потом со мной и поедешь в Москву. Сам там и расскажешь, что да как. Ныне же. Скрывать не буду. Помощи от тебя жду и подсказки. Ты ж свеев как облупленных знаешь. На то, брат, тебя и ко мне. Сделаю все, князь». Поставив кружку на стол, со всей серьезностью заверил Бутурлин. «Могу спросить, а далеко ли ехать?» «Да рядом тут, под Нарвой, на Валеесарской мызе». Валеесарское перемирие, заключенное в конце декабря 1658 года, оставляло за Россией право на 3 года сохранить контроль над завоеванными территориями в Ливонии, в пределах которых находились Кокенгаузен, Юрьев, Сырленск и прочие. Всего на 3 года. Из Москвы Никита Петрович вернулся в начале марта, еще по зимникам. Не заезжая в Тихвинские свои земли, сразу помчался под Куконос, царевич Димитров. Вообще-то соскучился по юной своей красотке. За исполненное в далекой Африке дело государь Алексей Михайлович жаловал бывшего лоцмана боярским чином и преизрядно землицею к западу от Тихвинского посада по рекам Тихвинки и Сязь. Правда, землица-то оказалась болотистой, да зато целая дюжина деревень и 2 больших пристани на Сясе реке. Марта встретила новоявленного боярина в русском, длинном до пят сарафане, поверх белой сорочки с оборками, правда, с непокрытой головой, лишь перевязав волосы шелковой лентой. «Привыкаю, видишь?» Поцеловав жениха, девушка сверкнула глазами. «А покупателя на землицу свою я уже нашла. Да, милый, мне надо бы в Ревель съездить в банк, кваду с собой возьму и приказчика». «И я с вами поеду», — хмыкнув, заявил Бутурлин. «Неужто будущую супругу одну отпущу? А ну как тебя, вражины твои старые узнают, да снова на костер поволокут? Да я ж Нарву объеду. Все равно. Ну, ладно», — махнув рукой, согласилась юная баронесса. «Только завтра же выедем, да вот теперь успеть. Сейчас же переоденусь и пир. Должна же я жениха, как подобает, встретить». Девушка повернулась к дверям. «Квася, ква! Ах, я ж ее за вином в лавку послала! Ну что стоишь, Никитушка, помоги! С сарафаном-то я одна не управлюсь!» Тяжелый темно-голубого сукна сарафан мягко упал на пол. Схватив суженую в охапку, Никита Петрович отнес ее в опочивальню, на ходу целуя в губы. «А ну отпусти!» — смеялась невестушка. «Поставь, кому сказала! Постой, сорочку сниму! Вот так теперь лучше?» «Да чего ж ты, душа моя, хороша? А ну, иди-ка! Ох, Господи, прости нас, грешных! Господи, прости!» Вскоре сыграли свадебку. Как водится, осенью, в конце сентября, в новых хоромах, на посаде Тихвинском выстроенных. Как и было принято, еще загодя до венчания в Спасо-Преображенском соборе, Марта приняла веру мужа, став православией Марией Федоровной. Неожиданно для Бутурлина, у новоявленной боярыни, вдруг оказалось невероятное количество денег. Хватило на 3 мельницы и даже на общественную баню, открытую на посаде по разрешению отца-настоятеля, с ним же и на паях Богородичной обители, которой, собственно говоря, и принадлежал весь Тихвинский посад и еще многие окрестные землицы. Баня, мельница. А вот зачем она ездила в Ревель, в контору Амстердамского банка. Похоже, вовсе не только за тем, чтобы оформить сделку по продаже землицы. Вот вам и бедная бедолашка. Никита Петрович, конечно, прекрасно себе представлял, что за поместье под Кокенгаузеном только не выручить. Тут всю Лифляндию продать надо. Откуда такие деньжищи-то, а?» На прямой вопрос супружница ответила тоже вроде бы прямо. Мол, кое-что в Африке продала. «А что это кое-что?» «Ты, милая моя, давай-ка расклад полный», перекрестившись на висевшие в красном углу образа, строго промолвил Бутурлин. С небольшой аккуратной бородкой и длинными, как у князя Прозоровского, волосами, он сейчас выглядел куда как солиднее и строже, нежели с бритым лицом и в немецком платье. Впрочем, кафтан Никита Петрович ныне носил легкий, польский, хоть и боярин, а всякие там шубы и ферези не жаловал. Неудобно дела делать. Впрочем, таковые деловые и при царском дворе преизрядно имелись. Тем более чин-то Бутрулину был жалован вполне себе европейский, рейтерского полка подполковник. Да, уже не майор. И жалование на целый рубль выше. Не 14 рублей, как у майора, а все 15. Между прочим, справный дом на Москве 10 рубликов стоил. Вполне можно было и выстроить, прикупить. Что Никита, конечно же, давно уж и сделал. Вздохнув, Никита Петрович, прищурившись, глянул на супругу. «Как у нас говорят, муж и жена — одна сатана. Давай рассказывай, а то осерчусь. Ты на меня?» Марта, а ныне Маша, хмыкнула и расхохоталась. «Сарафан мой, не смеши, тоже». Сарафан она полюбила носить, удобно. Особенно хорошо, что пуговицы жемчужные спереди. Да и фасон Мария Федоровна заказала такой, впритык, изгибов своих пленительных не скрывала. А что, пущай мужу завидуют. В церковь, правда, не скромно. Так в церковь-то чай можно и сверху легонький летник накинуть, да и голову платочком невесомым покрыть. Тем более обители-то, да и игумену лично. Изрядно пожертвована, изрядно. Ну, продала, да. Сверкнув глазищами, все же призналась боярыня. Голландцам, африканскую землицу. И много ли? Марта не стала скрывать, чего уж. Так от Карлсбарга до Белой скалы, а там и до саванны. Хо! Услыхав, Бутурлин чуть не свалился с лавки. Так это ж, почитай, весь датский золотой берег. Ты ж сказал, его шведы обратно вернули. Вот пускай теперь с голландцами за него и воюют. Про то, что шведы все же забрали у датчан часть своих африканских факторий, Никита Петрович узнал еще в августе от своих купцов и нисколько по этому поводу не переживал. Знал, это все ненадолго. Не удержать шведам Африку. Ни при каком раскладе. Они вон, даже разорив Курляндию, на курляндские-то фактории в Гамбии рта не разевали. Не дураки и понимали, не удержать. А кто все там замутил? Хенрик Карлов. Ну и Никита Петрович его подтолкнул. Так, немножко. Нам бы не худо корабликов прикупить. Усевшись на лавку рядом с мужем, Марта прижалась плечом. Хотя бы парочку. Можно двух мачтовых, только надежных, морских. Негров в Америке возить решила, сразу смекнул Бутурлин. Что ж, попробуй. Только если пираты вдруг... Нам корабли-то никак не защитить будет. Да какие пираты? Все же плавают и ничего. Твои деньги, ты рискуй. Значит, разрешаешь. Ах, милый. Юная боярышня с жаром поцеловала супруга в губы. Тот хмыкнул и погладил жену по животику, немного уже округлившемуся. Ну что, скоро пора и рожать было. С баней-то у нас нынче как? Вдруг осведомился Никита. Велю натопить. Да я про общую. А, к концу недели доходы посмотрим. Отцу игумену долю не забыть. Да уж, милая, не бойся. Забудем, напомнит. Засмеявшись, Бутурлин чмокнул жену в шею и принялся расстегивать сарафан, вообще-то считавшийся одеждой домашней. Но Марта в нем ходила везде, летник только сверху накинет. Ох, судя по животику, мальчик будет. Да не видно ж еще. А ну-ка иди сюда, моя краса. Ах! Минут 10 слышались охи-вздохи, да поскрипывала широкая лавка, накрытая для мягкости волчьей шкурой. Крепкая вроде лавка, тогда почему скрипит? Располагавшаяся на посаде баня, владельцы Бутурлины и отец игумен, работала 4 дня в неделю и управлялась 2 целовальниками, собиравшими деньги за мытье и обеспечивавшими баню дровами, водой и березовыми вениками. Еще были наняты 2 водолея и 2 сторожа, следившие за одеждой клиентов. А то ведь народец-то на посаде ушлый, на ходу подметки режут. Баня пользовалась большим успехом, Количество посетителей в день достигало сотни человек, а в ярмарку, да в зимнее время, и куда больше. Небольшое помещение при входе в баню снимал продавец кваса. Он же мог пригласить и веселых дев. Для такого рода свиданий имелась пристроечка на задворках. Ее очень любили неженатые купеческие приказчики. Со стороны монастыря целовальником был монах Ипатий. От Бутрулиных же некто, записанный в грамоте, как Жозеп Алвишев, он же Жозео Алвиш. Едва не угодив на виселицу в Дании, прощелыга уехал вместе с Бутрулиными, вернее сказать, бежал. Никита Петрович его не прогонял. Да и Марта давно успокоилась. Такой хитрован выжига вполне мог пригодиться для разного рода дел. Назначенный целовальником португалец очень быстро обрусел, облачился в кафтан и, отрастив живот, сделался важным. Чистый боярин. Да и успел уже жениться на местной вдове, между прочим, не бедной. Та его и откармливала. За Алвишем негласно приглядывала квада, в православии Феврония. Чернокожая красавица на посаде привлекала многих. От женихов не было отбоя. Впрочем, девушка пока выбирала, а все домашние звали ее по-старому — Квася. Алвиш же. «Ты Жозепа на корабле не пускай», — на всякий случай предупредил Никита Петрович. «У меня тут для него дело найдется». «Как скажешь». Марта повела плечиком. «Моряков и в Ривеле нанять можно, и в Нарве. А что за дело?» «Так». «Ну, мы же одна сатана, нет?» «Ты знаешь, сколько стоит в Стокгольме одна медная крица? И сколько здесь?» Устраивая свои дела, Никита Петрович не забывал и о государевой службе. Летом 1661 года он, опять же вместе с князем Прозоровским, участвовал в переговорах со шведами на мызе Кярди близ Юрьева Дерпта. К тому времени военное положение России в войне с Речью Посполитой снова ухудшилось, и новый конфликт со Швецией мог стать гибельным для России. Переговоры шли туго. Прозоровский с Бутрулиным отстаивали каждую мелочь. Уж что могли. Швеции пришлось отдать все завоеванные и отошедшие к ней по Валиасарскому перемирию земли. Эстлянские и лифлянские города Кокенгаузен, Дерпт, Мариенбург, Анзель, Нейгаузен, Сыренск. Со всем, что в этих городах было взято. И кроме того, русские обязались оставить в этих городах запасы из 10 000 бочек ржи и 5 000 бочек муки. Была восстановлена граница, установленная еще Столбовским миром 1617 года. Но кое-что удалось таки отстоять. Русские гости-купцы получили право держать торговые дворы в Стокгольме, Риге, Ревеле и Нарве. Шведы же в Москве, Новгороде, Пскове и Переславле. Купцы свободно могли оправлять свои религиозные обряды и богослужения. Нельзя было только строить новые церкви. Потерпевшие крушение у берегов Швеции русские купцы попали под его защиту. Русские и шведские послы могли свободно проходить через все их территории, если они едут к дружественным народам. Пленные подлежали возвращению, перебежчики выдавались. Для пограничных споров назначался Третейский суд из высланных на границу представителей от каждого союзного государства. Вот так вот. Сей договор сильно облегчил России продолжение войны с Польшей, однако задачу получения выхода к Балтийскому морю пришлось отложить на будущее, которое уже очень скоро настало.